Глава пятая. Ночью все кошки серы. Вечер, столь нетерпеливо ожидаемый Портосом и Д'Артаньяном, наконец наступил. Д'Артаньян, как всегда, явился к Миледи около 9 часов. Он застал ее в прекрасном расположении духа. Никогда еще она не принимала его так приветливо. Наш гасконец сразу понял, что его записка передана, и оказала свое действие. Вошла Кэти и подала шербет. Ее госпожа ласково взглянула на нее и улыбнулась ей самой очаровательной своей улыбкой. Но бедная девушка была так печальна, что даже не заметила благоволения Миледи. Д'Артаньян смотрел поочередно на этих двух женщин и вынужден был признать в душе, что, создавая их, природа совершила ошибку. Знатной даме она дала продажную и низкую душу, а субретке — сердце герцогини. В 10 часов Миледи начала проявлять признаки беспокойства, и Д'Артаньян понял, что это значит. Она смотрела на часы, вставала, снова садилась и улыбалась Д'Артаньяну с таким видом, который говорил: «Вы, конечно, очень милы, но будете просто очаровательны, если уйдете». Д'Артаньян встал и взялся за шляпу. Миледи протянула ему руку для поцелуя. Молодой человек почувствовал, как она сжала его руку, и понял, что это было сделано не из кокетства, а из чувства благодарности за то, что он уходит. «Она безумно любит его», — прошептал он и вышел. На этот раз Кэти не встретила его. Ее не было ни в прихожей, ни в коридоре, ни у ворот. Д'Артаньяну пришлось самому разыскать лестницу и маленькую комнатку. Кэти сидела, закрыв лицо руками, и плакала. Она услыхала, как вошел Д'Артаньян, но не подняла головы. Молодой человек подошел к ней и взял ее руки в свои. Тогда она разрыдалась. Как и предполагал Д'Артаньян, Миледи, получив письмо, в порыве радости обо всем рассказала своей служанке. Потом, в благодарность за то, что на этот раз Кэти выполнила ее поручение так удачно, она подарила ей кошелек. Войдя в свою комнату, Кэти бросила кошелек в угол, где он и лежал открытый. 3 или 4 золотые монеты валялись на ковре подле него. В ответ на ласковое прикосновение Д'Артаньяна бедная девушка подняла голову. Выражение ее лица испугало даже Д'Артаньяна. Она с умоляющим видом протянула к нему руки, но не осмелилась произнести ни одного слова. Как немало чувствительно было сердце Д'Артаньяна, он почувствовал себя тронутым этой немой скорбью. Однако он слишком твердо держался своих планов и в особенности последнего плана, чтобы хоть в чем-нибудь изменить намеченный заранее порядок действий. Поэтому он не подал Кэти никакой надежды на то, что ей удастся поколебать его, а только представил ей свой поступок как простой акт мести. Кстати, эта месть намного облегчалась для него тем обстоятельством, что Миледи, желая, как видно, скрыть от своего любовника краску в лице, приказала Кэти погасить все лампы в доме и даже в ее спальне. Господин де Вард должен был уйти до наступления утра, и все в том же полном мраке. Через минуту они услышали, что Миледи вошла в спальню. Д'Артаньян немедленно бросился в шкаф. Едва успел он укрыться там, как раздался колокольчик. Кэти вошла к своей госпоже и закрыла за собой дверь, но перегородка была так тонка, что слышно было почти все, о чем говорили между собой обе женщины. Миледи, казалось, была вне себя от радости. Она без конца заставляла Кэти повторять мельчайшие подробности мнимого свидания субредки с де Вардом. Расспрашивала, как он взял письмо, как писал ответ, каково было выражение его лица, казался ли он по-настоящему влюбленным, и на все эти вопросы бедная Кэти, вынужденная казаться спокойной, отвечала прерывающимся голосом, грустный оттенок которого остался совершенно незамеченным для миледи. «Счастье эгоистично». Однако час визита графа приближался, и миледи в самом деле заставила Кэти погасить свет в спальне, приказав ввести к ней Деварда, как только он придет. Кэти не пришлось долго ждать. Едва Д'Артаньян увидел через замочную скважину своего шкафа, что весь дом погрузился во мрак, он выбежал из своего убежища. Это произошло в ту самую минуту, когда Кэти закрывала дверь из своей комнаты в спальню миледи. «Что там за шум?» — спросила миледи. «Это я», — отвечал Д'Артаньян вполголоса. «Я граф Девард». «О, Господи!» — пролепетала Кэти. «Он даже не мог дождаться того часа, который сам назначил». «Что же...» — спросила миледи дрожащим голосом. «Почему он не входит? Граф! Граф! Вы ведь знаете, что я жду вас?» Услыхав этот призыв, Д'Артаньян мягко отстранил Кэти и бросился в спальню. «Нет более мучительной ярости и боли, чем ярость и боль, терзающие душу любовника, который, выдав себя за другого, принимает уверение в любви, обращенные к его счастливому сопернику». Д'Артаньян оказался в этом мучительном положении, которого он не предвидел. Ревность терзала его сердце, и он страдал почти так же сильно, как бедная Кэти, плакавшая в эту минуту в соседней комнате. «Да, граф», — говорила миледи голосом самым мягким, нежно сжимая в своих руках его руку. «Да, я счастлива любовью, которую ваши взгляды и слова выдавали мне всякий раз, как мы встречались с вами. Я тоже люблю вас. О, завтра я хочу получить от вас какое-нибудь доказательство того, что вы думаете обо мне. И чтобы вы не забыли меня, вот, возьмите вот это». И, сняв с пальца кольцо, она протянула его Д'Артаньяну. Д'Артаньян вспомнил, что уже видел это кольцо на руке миледи. Это был великолепный сапфир в оправе из алмазов. Первым побуждением Д'Артаньяна было вернуть ей кольцо, но миледи не взяла его. «Нет-нет», — сказала она. «Нет-нет, оставьте его у себя в знак любви ко мне. К тому же, принимая его, вы, сами того не зная, оказываете мне огромную услугу». «Эта женщина полна таинственности», — подумал про себя Д'Артаньян. В эту минуту он почувствовал, что готов сказать миледи всю правду. Он уже открыл рот, чтобы признаться в том, кто он и с какими мстительными намерениями он явился сюда. Но в эту минуту миледи прибавила. «Бедный мой друг, это чудовище, этот гасконец чуть было не убил вас». «Чудовищем был он, Д'Артаньян!» «Ваши раны все еще причиняют вам боль?» — спросила миледи. «Да, сильную боль», — ответил Д'Артаньян, не зная хорошенько, что отвечать. «Будьте спокойны», — прошептала миледи. «Я отомщу за вас, и моя месть будет жестокой». «Нет», — подумал про себя Д'Артаньян, — «минута откровенности между нами еще не наступила». Д'Артаньян не сразу пришел в себя после этого короткого диалога, но все помышления о мести, принесенные им сюда, бесследно исчезли. Эта женщина имела над ним поразительную власть. Он ненавидел и в то же время боготворил ее. Он никогда не верил прежде, что два столь противоречивых чувства могут ужиться в одном сердце и, соединяясь вместе, превратиться в какую-то странную, какую-то сатанинскую любовь.